Глава первая. Засланный казачок. М-да. Ну его нахрен. Честно признаюсь, орал бы в голос. Только вот он куда-то исчез. Поэтому, скорее всего, я просто беззвучно разевал рот в тщетной попытке крикнуть и хоть так выразить чувство, которое меня охватывало. А боль, она крутила и выворачивала меня так, что я уже был готов послать нахрен все, отказаться от всего, продать все, только чтобы закончилась сумасшедшая пытка. И она прекратилась внезапно. Словно кто-то повернул тумблер, и боль ушла. Словно ее и не было вовсе. Я очутился в уже хорошо знакомой комнате, в кресле, рядом с Янусом. Богиня смотрела на меня сочувственно. «Поздравляю!» — отсалютировала она бокалом, который держала в руках. «Ты прошел второй этап пробуждения источника». «Я, конечно, рад!» — недовольно проворчал я. «Но только я чуть не загнулся. И что вообще было?» По-моему, даже повысил я голос. Богиня поморщилась. «Я тебя предупреждала, Кента, что следующее пробуждение будет очень болезненным». «Знал бы, каким!» «А если бы знал, отказался бы, что ли?» В голосе моей собеседницы появилось легкое веселье. «Нет», — коротко ответил я. «Женщины, блин, вечно любят задавать неудобные вопросы». «Тебе не интересно, каким образом ты здесь очутился?» — поинтересовалась она. «В смысле?» — не понял я. «Яд Оссы спровоцировал пробуждение». «Эх, Кента, такой большой, а в сказки веришь!» Как-то печально улыбнулась Янус. «Забыл, что сказала твоя Эолка. Все было немного не так. Яд в твой организм попал за 3 часа до иглы Оссы. На обеде. Я могу сказать, так как врачи тебе все равно расскажут. Тот состав, что тебе дал охотник, нейтрализовал яд Оссы. Но он успел смешаться с другим ядом. И здесь произошло совпадение еще нескольких факторов. И случилось то, что должно было произойти гораздо позже». «Подожди», — не понял я, — «меня хотели отравить?» «Тебя отравили. И если бы не Осса, то, возможно, ты вырубился бы гораздо раньше, и шансов выжить было бы меньше». «Но меня вылечили, а потом снова накрыло», — возразил я. «Они не вылечили тебя, а просто заглушили действие яда. Именно их массированное целительство и послужило началом цепной реакции, которая привела к твоему второму пробуждению. А яд, разросшийся второй источник, его просто выжег. То есть, если не было бы яда Оссы, то тебя бы вылечили, и ты просто провалялся пару дней в больнице. Тот яд, который тебе дали, обычного человека убил бы гарантированно. Но ты необычный. Можно сказать, что отравитель просто не ожидал такого результата. Но с каждым новым разом к тебе будут относиться все серьезнее. «С каждым новым разом?» — нахмурился я. «Теперь меня каждый месяц травить будут?» «Ну, точно не скажу. Но то, что все повторится, не сомневаюсь». «Ладно. Кто мне его дал?» Вопросительно взглянул на нее я. «Если все было за обедом, там присутствовал весь мой отряд». «Увы». В голосе Янус я услышал искреннее сожаление. «Я ответ дать тебе не могу. Придется тебе разбираться самому». «Ну, здорово. Теперь у меня в отряде получается предатель. Но ты хоть можешь сказать, каким образом яд подсыпали? Или еще что?» «С докторами своими поговори. Они тебе скажут». Янус нахмурилась. «У тебя больше нет ко мне вопросов?» Раздраженно уточнила она. «Есть!» — поспешил заверить ее, а то опять по-тихому свалит. «Раз я прошел второй этап пробуждения», — вопросительно взглянул на нее, — «то у меня появились новые способности?» «Конечно!» — кивнула та. «Эх, кое-кто сейчас зубами от злости скрипит». Ее лицо приняло мечтательное выражение. «Но только ты должен их научиться применять». Ее голос стал строгим. «Когда ты их полностью освоишь, помимо того, что сможешь активировать сразу несколько порталов, будешь их создавать сам». «Ух ты!» Вырвалось у меня. «А как?» «Кента!» Укоризненно покачала головой Янус. «Все ты должен понять сам. Но скажу тебе лишь одно. Построить портал на ту планету, на которой ты не был, не сможешь». «Ну, если я, например, на Куросаве был, значит, я в любую точку на ней могу портал построить», — уточнил я. «Можешь». Как-то неохотно, на мой взгляд, кивнула богиня. «Только тогда ты должен спроецировать себе в память карту Куросавы. Уже сам поймешь, как. Я и так тебе много сказала. И запомни еще раз, Кента. Твоя задача — найти Хьюмов». Комната вокруг меня растаяла, а я, блин, хотел еще пару вопросов задать. Но Янус, видимо, посчитала, что я обойдусь, а ей пора. Я открыл глаза. Ну, конечно, уже знакомая палата и почти привычный врач-китаец со своей медсестрой. Как его там? Хо, Саши. И медсестру вроде Светланой звать. У меня персональные доктора появились. Почему-то постоянно на них все время попадаю. «О, наш герой проснулся!» Заулыбался китаец. Повторяется, блин. Но взгляд строгий и проницательный. «Как себя чувствуете?» «Прекрасно!» Не стал скрывать я. «Думаю, смысла особо здесь меня держать нет. Так что готов к выписке». «По-моему, мы слышали уже такое, а, Светлана?» Весело взглянул на загадочно улыбающуюся медсестру доктор. «Я не против вас выписать, только вот еще час назад вы, можно сказать, были где-то между миром живых и мертвых». «Да вы поэт», усмехнулся я, вздрогнув. «Да какой там поэт? Бросьте!» — махнул он. «Просто вытянитесь на кровати, закройте глаза и несколько минут не двигайтесь». Я послушно последовал приказу доктора. По мне прокатилась теплая волна. «Можете открывать. я увидел поднимающегося со стула довольного китайца. «Как ни странно, вы здоровы!» Он задумчиво погладил подбородок. «Очень интересный случай. Но, Светлана, давайте не будем заставлять скучать молодого человека. Принесите ему его одежду и подготовьте документы на выписку. Вас там на выходе целая делегация дожидается. Мне ректор звонил». Покачал он головой. «Уж и не припомню, чтобы так здоровьем курсанта все интересовались. Занятный вы человек, Кента. Ой, занятный. Но пока наша медсестра ходит...» Он проводил глазами покинувшую палату Светлану. «Нам с вами, молодой человек, надо поговорить. То, что с вами случилось...» «Яд!» — вырвалось у меня, и я тут же мысленно надавал себе подзатыльников. «Да», — удивленно посмотрел на меня доктор. «Только не мутантов. Его вы нейтрализовали вовремя. Вещество, которым хотели отравить вас до похода на Адер, дело в нем. Я уже доложил ректору. Сами понимаете, такие вопиющие случаи. Вы, конечно, не предполагаете, кто вам его мог подмешать». «Не предполагаю», — проворчал я. «Подмешать? А куда его подмешали?» «Согласно результатам анализов, на обед вы пили черный чай, так?» «Ну да». «Яд был в нем. Причем мы установили вид яда. Самое страшное, что он вообще на данный момент не имеет противоядия. Использовался довольно редкий растительный яд. С одной из планет системы Гуанчжоу. Китай? Не обязательно. Китайская империя торгует им, так как он входит в некоторые полезные и редкие лекарства. Но моя задача — вас предупредить и доложить о том, что произошло, куда следует. И еще. Он задумчиво посмотрел на меня. Тот, кто хотел вас отравить, подмешал его в чай во время обеда. Этот яд живет в любой водной среде, не больше получаса. С этими словами он удалился. А еще через 5 минут вернулась медсестра, принесла мне новую форму и сообщила, что я могу идти. Быстро нацепив на себя одежду, даже не постеснявшись немного удивленной таким поведением Светланы, помахал ей ручкой и покинул палату. Ну а на выходе меня действительно ждали. Весь мой отряд в полном составе пристроился у дверей. «Ну как ты? Отпустили? Ты нас напугал!» Я только улыбался в ответ и кивал, пытаясь деликатно выбраться из объятий. Наконец все закончилось, и кое-как я объяснил народу, что хрен его знает, что со мной было и почему произошло. После этого мы, наконец, разошлись по общагам. Добравшись до своей комнаты, я растянулся на постели. На душе было тоскливо. Я вспоминал радующихся моему выздоровлению друзей и не мог найти... Кто мог бы меня отравить? Первым делом, конечно, можно было подумать на Соне, но ей-то зачем? С моей смертью неизвестно, что будет с кланом Каядзаковых. А назад у нее дороги нет, как у той же Эллы. Больше всего, конечно, подозрения падали на Чин Ми. Китаянка была самой скромной и неприметной участницей нашего отряда. Опять же, происхождение яда, несмотря на слова врача, говорило о многом. Да и, наверное, именно китаянка меньше всего сейчас зависела от меня. Но вот не верится. В результате я не выдержал и вызвал к себе Булатову, Юки и Мидзуки. Когда через час изрядно удивленные таким вызовом девушки собрались перед общагой, я перенес нас на Терру. Кстати, права была Янус. Теперь порталы находились гораздо быстрее, да и активация практически не отнимала у меня сил. Новые я создавать пока побоялся, но надо было пробовать. Однако тут лучше одному, мало ли что случится. Оказавшись в совещательной комнате, я назвал так просторное помещение, в котором поставил длинный овальный полированный стол и подходящие полированные мягкие стулья с высокой спинкой. В моем поместье на Терре вызвал Ватанабе и коротко изложил информацию о яде. «Вот как!» — пробормотал после того, как я закончил рассказ, мой глава СБ. «Мы прямо сейчас займемся проверкой, господин». «Китаянка, точно!» — отрезала Булатова. «Не верю!» — возразила Юки. «Я хорошо знаю Чин Ми. Не могла она такое сделать». «А ваших русских товарищей, господин, проверять?» Вопросительно посмотрел на меня японец. «За всех своих соотечественников я ручаюсь», — опередила меня Булатова. «То есть, княжна, вы отрицаете возможность участия русских членов отряда?» — поинтересовался у Марии Ватанабе. «Именно», — категорично заявила она. «Повторяю, я могу поручиться за всех из Российской империи». «Похвально», — добродушно кивнул тот. «А как насчет княжны Долгоруковой?» «Насчет нее тоже. Я ее сама рекомендовала. Неужели вы думаете, что я могла приблизить к себе подлого человека?» «Мария, люди разные». «Ватанабе-сан!» Возмущению Булатовой не было предела. «Я за своих людей ручаюсь. А может, Сипура? Такой хитрый план!» — предположила Юки. «А смысл?» — пожал я плечами. «Меня не будет, ее выгнали из клана. Она останется одиноким изгоем». «Опять в клан возьмут и все», — предположила моя невеста, пожав плечами. «Так не получится», — менторским тоном заметил Ватанабе. «В Японской империи нет такого понятия, как возврат изгоя. Если клан изгоняет из своих рядов человека, ни один другой в Японской империи не возьмет его к себе. Непреложный закон». В общем, проспорили мы добрых 3 часа. Но так и не пришли к общему решению. В конце договорились о том, что Ватанабе проведет тщательное расследование и изучит личные дела всех присутствующих на обеде. В свою очередь Булатова, явно скрипя сердцем, пообещала попробовать выяснить у своих, кому вообще была бы выгодна моя смерть. Хотя все осложнялось тем, что по идее занятия у нас уже заканчивались, и экзамен у Шувалова был для моего отряда последним. Несколько дней, и нам ничего не мешает отбыть на каникулы. Я перенес всех порталом обратно в академию, решив не встречаться со своими менеджерами и предупредив Ватанабе, чтобы не распространялся на тему моего отравления. На следующий день нас всех собрали в большом актовом зале, где господин Разумовский выступил с заключительной речью, подводя итоги учебного года. Ну, все как обычно. Речь, наверное, никогда не переписывали, а просто слегка правили и каждый раз зачитывали как новую. Нам на планшеты пришли окончательные табеля с оценками, и я с гордостью увидел у себя все 5. Единственная 4 осталась в первом семестре по введению в порталы. И хорошо, что такой мутатени не было во втором. так что дед мог бы мной гордиться. Примерно та же картина была и у Юки. Ну а у других членов моего отряда ведомость была у кого-то похуже, у кого-то такая же, как у меня. Но в целом, как заявила Булатова, мы все молодцы. После официальной части началась неофициальная, которая представляла довольно скромный банкет. И едва мы успели опрокинуть по паре рюмашек с моими товарищами, меня отвел в сторону Разумовский. «Кента, надеюсь увидеть вас в Новой Москве», — сообщил он мне. «В любом случае, вам надлежит встретиться с императором. Он несколько раз мне напоминал». «И когда?» — уточнил я с интересом. «Надо же, сам пообщаться хочет». «В любое время», — пожал тот плечами. «Но лучше через недельку. Просто накануне напишите мне. Мои контакты у вас имеются. Надеюсь, у вас есть где остановиться?» Лукаво взглянул он на меня. «Если что, можете в моем дворце». «Надеюсь, что вас тревожить не придется», — улыбнулся я. «Я так, к слову. Вы же уже знаете, что каждый уважающий себя род старается построить на Новой Москве какой-нибудь особняк. На дворец уже мало у кого денег хватает». «Теперь знаю», — признался я. «Как-то такая информация прошла мимо меня. Уж денег на дворец на Новой Москве у меня точно не было». «А теперь хочу поговорить о неприятном», — нахмурился он. «Мне Хосаши доложил уже. Очень плохо, Кента. Похоже, кто-то в твоем отряде хочет твоей смерти». «Ну, не факт», — возразил я. «Но, тем не менее, мы все проверяем». «Надеюсь. Если нужна будет какая-нибудь помощь, обращайтесь. Вы теперь подданный Российской империи. Не забывайте об этом». «Обязательно обращусь», — заверил его. «Но сначала попробую разобраться сам». «Надеюсь, Кента, надеюсь». С такой многозначительной фразой он и удалился. «Да, как обо мне заботиться-то стали. Эх, чую, придется отрабатывать и беспроцентный кредит, и немеренный грант. Но вариантов у меня не было. Поработаем, если что, на Русь-матушку. Ну или на Российскую империю, если правильно. Вечером мы все разлетелись. Или, правильнее сказать, телепортировались кто куда. Первой отправилась Чин Ми, которая, как я понял, имела серьезный разговор с Юки. Но я уже знал, что если надо, моя невеста может быть весьма жесткой. Не знаю уж, о чем там шла беседа. Ни Юки, ни тем более китаянка мне не поведали. Но последняя выглядела смущенной, когда прощалась со мной. А Юки заверила меня, что нет, отравление точно не дело рук Чин Ми. Мол, она ей клятву дала особую. Типа их женские дела. Я только пожал плечами. Просто поинтересовался, чего так рьяно она Мин защищает. Но ответа толком не получил. Если не считать извечный женский вопрос. «Ты мне доверяешь?» Так что основное прощание у нас состоялось с русскими. С меня взяли обещание, что когда приеду, остановлюсь только во дворце Булатовых. Пытались конкурировать Орлов, Голицын и Потемкин. Но Мария оказалась вне конкуренции. Итак, через неделю меня ждали в гости. Булатова уже начала культурную программу придумывать. В общем, конкретно взялась за дело. Да я и сам хотел посмотреть воочию новую Москву. Ну и понятные дела. Аудиенция у императора. Не стоит ее откладывать. Вдобавок я понимал, что надо будет серьезно разговаривать с отцом Марии. Янус не просто так меня подталкивала к более тесным контактам с Григорием Александровичем. Но вот однозначно сначала свадьба с Юки. Черт возьми, все же предстоит мне, чувствую, двумя женами обзавестись. План минимум, блин. Кстати, эолки не уехали, а остались со мной. Странно, конечно. Но, как объяснили мне они, после того, как дети у эолов вырастают, о них родители практически не помнят. У здешних эльфеек не было ни кланов, ни родов. Скорее, по описанию, что-то вроде военной диктатуры. Но в такие политические дебри я, естественно, влезать не стал. Остались и ладно. Распрощавшись с князьями и княгинями, я в компании Сони, Мидзуки, Юки и Эллы отправился на Терру. Сегодня не стал палиться со своими способностями и прошел через обычный портальный терминал. Вышли мы в новом портальном комплексе моего поместья, который Накамура сделал почти сразу. И первое, что я услышал за стеной, были звуки выстрелов. «Какого?» — вырвалось у меня, и я бросился к выходу.